специально созданное депо манускриптов, а сам стал его первым хранителем. Оценивая коллекцию, хранитель ее писал о Ленину. «Сие собрание давно уже известно всему свету и удивило множество ученых людей в Германии, Англии, Франции, превосходит всех по древности, по комплекту разнородных писем от IV века до изобретения книгопечатания, также по свежести миниатюрной работы, ведущей непрерывную нить от упадка римской живописи до времени Рафаэля». В коллекции 100 восточных рукописей, 20 греческих, 50 русских, 700 западных, более 14 тысяч документов 13-18 веков. Огромную ценность имеют старинные рукописные книги. Среди них древнейшие памятники западноевропейской, византийской, восточной письменности, редкостные образцы художественного оформления, индийские рукописи на пальмовых листьях. Среди этих сокровищ прибыл в Северную Пальмиру и кодекс из Вивария Кассиодоры. Сборник этот, в нем 5 произведений, 100 с лишним лет ждал своего исследователя. Им оказалась Ольга Антоновна Добиш-Рождественская, историк и палеограф, ученый с мировым именем, неутомимый труженик. Ей удалось открыть множество тайн древних рукописей. Средняя знала прекрасно. Древние кодексы, хранящиеся в отделе редких книг публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, обрели как бы новую жизнь. За свои палеографические исследования Добиш-Рождественская была удостоена в 1929 году высокой чести избрания членом-корреспондентом Академии наук Союза СССР. Многие из них публиковались на иностранных языках, в советских изданиях и за рубежом. Она-то и продолжила усилия Бера по реставрации состава библиотеки Кассиодоры, стала разыскивать книги, созданные в Виварии, приступила к изучению загадочного кодекса и в Виварии, и в Корби, и в Сен-Жермене. Это был единый кодекс, 220 листов тонкого пергамента. Написан он четким унциалом, наиболее распространенным в Европе типом письма раннего средневековья, с едва уловимыми оттенками различных почерков в каждом произведении. Он невелик по формату, 17 на 13 сантиметров. Текст написан в один столбец, на каждом листе 22 строки. Дубровский разделил кодекс на 5 частей и приплел в 5 изящных софьяновых с золотым тиснением переплетов. На каждом надпись «Ex Museo Petri Dubrovsky». Это сочинение псевдо-Руфина о вере, Фульгенция о католической вере, Оригена толкование на песнь песней и 2 послания Иеронимы. Библиотекари в Сен-Жермене отнесли кодекс к 6-7 векам, не пытаясь установить ни более точную дату, ни место ее изготовления. В 1914 году с рукописью знакомился немецкий ученый Циммерман, который прославился восстановлением корбийского наследства. Он отнес ее к колыбели Корби, то есть к 8 веку. Добиш-Рождественская доказала, что рукопись эту можно связать с 6 веком и Италией, что она принадлежит библиотеке Вивария, что обитель Кассиодора — ее колыбель. По содержанию, Ориген в переводе Иеронима, письма самого Иеронима, сборник предлагает как раз тех авторов и те трактаты, которые Кассиодор особенно рекомендовал своим ученикам. По исполнению, копии сделаны с соблюдением рекомендаций Кассиодора хорошим латинским языком, безупречной орфографией, написаны унциалом, характерной для VI века формой каллиграфического письма, строго выдержана система аббревиатур. В рукописях с особенной тщательностью в духе Кассиодора размечены места, направленные против ересии. Но все это лишь косвенные доказательства. Только современные рукописи, собственноручная запись писца или шефа мастерской с несомненностью устанавливают, место издания рукописи служит для исследователя компасом, путеводной звездой. В кодексе как раз и есть такой компас.